Глава 88. Ван Нистелрой опустил оружие и взглянул на телефон Снейдера на комоде. «Ты записал разговор?» «О чем ты думал?» — спросил Снейдер. Хотя его пульс участился, он старался реагировать как можно спокойнее. «Я знал, что ты придешь сюда. Ты бы действительно застрелил коллегу?» Он посмотрел на Тину, ее взгляд говорил сам за себя. «Бросьте оружие!» — повторила она. Ван Нистелрой слегка пошевелил пальцем на спусковом крючке, после чего она сделала полшага вперед. «Дайте мне лишь повод спустить курок!» Ван Нистелрой помедлил, затем бросил пистолет на пол. «Отойдите назад!» — приказала Тина. Он повиновался, и она ногой задвинула люгер под кровать. Ван Нистелрой опустил плечи. В этот момент Снейдеру показалось, что тот почувствовал даже некоторое облегчение. Возможно, он был рад, что его игра в прятки подошла к концу. Ван Нистелрой выпрямился и посмотрел Снейдеру в глаза. «Ты тоже шокирован моими мотивами?» «Знаешь...» — Снейдер не торопился с ответом. «В Тёнсберге я встретил одного пожарного. Он рассказал мне, что некоторые пожарные иногда сами устраивают пожары, чтобы пожарная бригада могла совершить больше выездов и заслужить еще больше признания». Он поднял глаза и посмотрел на Ван Нистелроя. «Мы столько всего пережили вместе. Я не думал, что ты тоже такой. Ты не очень хорошо разбираешься в людях». Снейдер кивнул. «Возможно, потому что я все еще не хочу в это верить». «Я тебя не понимаю. Ты всегда критиковал Иона Эйсу за то, что его карьера была ему важнее работы в БКА. У меня все наоборот. БКА для меня важнее собственной карьеры. Я даже пошел на этот риск, чтобы добиться чего-то, что я считаю полезным». «Ты называешь это полезным?» «Ты шокирован?» — повторил свой вопрос Ван Нистелрой. Снейдер покачал головой. «Нет, но я злюсь. Не на тебя, а на себя. За то, что не догадался раньше. Из-за этого Мартинелли получила травму, а БКА лишилась еще одной хорошей коллеги». Это была правда, и он надеялся, что из его уст это не прозвучало так же лживо, как ранее из уст Ван Нистелроя. Он заметил, что Тина сдержалась и не посмотрела в его сторону, чтобы не выпустить из виду Ван Нистелроя. Снейдер кивнул на свой телефон. Запись все еще продолжалась. «Я тоже узнал о смерти Кшиштофа». Свободной рукой он вытащил из кармана билет на самолет до Осло, скомкал его и бросил на пол. «Лететь больше незачем. Я хотел попасть к нему, но не успел. Он умер в чужой стране, в полном одиночестве. Я должен был быть с ним, но не получилось. Из-за твоего замечательного плана. Или это была ваша скорая идея?» «Можешь выключить запись?» — попросил Ван Нистелрой. «Хорошо». Он кивнул Тине, она остановила запись и передала Снейдеру телефон, который тот положил в карман. «Ну?» «Кора была моим связующим звеном с Министерством иностранных дел в Берлине. Мы разработали план вместе». «Я сам не видел документов. Неми сфотографировала их, но ее телефон лежит на дне моря», — признался Снейдер. «Однако она сказала, что там не только данные БКА и БНД, но также службы контрразведки и Федерального ведомства по охране Конституции». «Всем этим агентствам нужно увеличение бюджета». «Также Сабина сказала, что материалы БКА были оригинальными документами». «Как ты это сделал?» «Из БКА ничего не...» «Тебе бы хотелось это знать!» Ван Нистелрой улыбнулся. «Ты отпустишь меня, если я скажу?» «Нет. Но я прострелю тебе ногу, если не скажешь». Снейдер передернул затвор. Тина не произнесла ни слова. Ван Нистелрой кивнул. Видимо, он понял, что они не блефовали. «Вы с Марком все это время были на ложном пути», — сказал он. Из быка ничего не пришлось выносить. Но это были оригинальные документы. Ван Нистельрой улыбнулся с высокомерием самопровозглашенного гения. «У меня дома были оригинальные бланки, штампы и печати БКА. Я по памяти создавал на компьютере документы и оперативные приказы, и мне оставалось только подписать их». Теперь Снейдер понял. «Ты делал копии дома?» «Не дома. Я не настолько глуп. В гостиничном номере. Самые актуальные и всегда, когда Катарина фон Тун была в Берлине». «Почему так сложно?» Ван Нистельрой вздохнул. «Покупатели, с которыми мы имели дело, хотели только оригиналы. Никаких сканов или PDF-файлов, никаких цифровых данных на USB-флешках, которые можно было бы легко подделать. Русским нужны были только подлинные документы, поскольку они перепродавали эти материалы. Позже, в некоторых случаях, было бы достаточно и копии оригинальных документов. Но из-за тебя и Марка я больше не мог их незаметно сделать и вынести из БКА». «Почему через Осло?» «Прямой почтовый маршрут в Калининград был бы слишком рискованным». Ван Нистельрой посмотрел на Тину, затем на Снейдера. «Как вы на меня вышли?» «Через фотографии Катарины фон Тун в старом досье Европола», — ответил Снейдер. «Ты искал слабое место в ее жизни?» «Фотографии», — понял Ван Нистельрой. «Нет, все было с точностью да наоборот. Я давно знал про эти фотографии. Это я закрыл расследование против фон Тун в Гааге. И когда много лет спустя ее назначили послом Германии, я снова о них вспомнил». «Почему она хранила фотографии в своем сейфе, а не уничтожила их?» «Вероятно, не успела. Всякий раз, когда она отказывалась делать то, что ей говорили, мне приходилось посылать ей новые копии в качестве напоминания». «Гениальный план, который целый год отлично работал», — размышлял Снейдер. «Но потом ее внезапно убивают». Ван Нистельрой поморщился. «Я 2 дня ломал голову, кто мог за этим стоять. Хокен и Кора тоже не знали. А в ходе расследования убийства весь наш маршрут оказался под угрозой. И ты отправил меня в Норвегию, а Кора подключила к расследованию БНД. В конце концов, кто-то же должен был позаботиться о том, чтобы правда не вышла наружу, верно? Ты действительно думал, что я не докопаюсь? Ты был очень близок к тому, чтобы разоблачить меня». Ван Нистельрой сжал губы. «Кора должна была устранить тебя и всю твою команду». «И за исключением Снейдера, Марка и меня, у нее отлично получилось», — с презрением вставила Тина. Снейдер бросил на нее быстрый взгляд. «Мартинелли, на этом ваша миссия завершена. Покиньте квартиру». Тина на мгновение заколебалась, затем кивнула. Когда она молча развернулась и вышла, Снейдер поднялся со своего стула. Ван Нистельрой раздраженно посмотрел на Снейдера. «И что теперь?» «А ты как думаешь?» Снейдер подождал, пока дверь квартиры закроется, затем направил пистолет на президента БКА. «У меня почти нет друзей. Но на твоей совести смерть единственных 3 людей, которые были мне по-настоящему близки. Вообще-то, с тобой их было 4», — поправил он себя. «Все снова закончится, как в тот раз, когда ты застрелил безоружного директора тюрьмы?» В голосе Ван Нистельроя послышались нотки паники. Снейдер не колебался. Его палец лег на спусковой крючок, и он увидел, как дыхание Ван Нистельроя на секунду остановилось, а зрачки расширились. «На самом деле, мне следовало бы убить тебя, но я не проявлю такого милосердия. Это было бы слишком просто», — сказал Снейдер. «Вместо этого я позабочусь о том, чтобы все узнали, что ты сделал. Тебя ждет судебный процесс, после которого ты будешь гнить в тюрьме». «Однажды я выйду», Снейдер улыбнулся. «Прежде чем тебя выпустят условно-досрочно, я позабочусь о том, чтобы в твоей камере нашли пакетик с белым порошком, который добавит несколько лет к твоему сроку, потому что это будет точно не пищевая сода. И ты сможешь пользоваться увеличенным бюджетом департамента исправительных учреждений до конца своей жизни». Он опустил пистолет. «Все кончено!» — громко крикнул он. «Вы можете и увести его!» Дверь квартиры открылась. Тина вернулась, на этот раз в сопровождении двух сотрудников службы безопасности, которые все это время ждали на лестничной площадке.